Глава 428. Небо за краем неба. Или она превратится в дерево, которое покинуло Девятое море много лет назад и отправилось через звезды к планете Южные Небеса. Величайшее зеленое древо. Глаза Мэнхао ярко блестели, пока в него продолжал вливаться Ци. Снаружи шесть вулканов рокотали, продолжая посылать в его сторону белый Ци. Чем больше в него вливалось Ци, тем ярче становился блеск в глазах. Он взглянул на парящее над ним гигантское дерево, которое лучилось ярким зеленым светом. Его сияние окрасило небо и землю, заполнив все вокруг аурой зеленого древа. Во всей святой земле ворона-божества все деревья и растения затрепетали. Члены племени ворона-разведчика пораженно уставились на эту сцену. Тем временем за пределами святой земли, на территории племени ворона-разведчика, гигантский Энт любовался зеленым сиянием, достигшим самих небес. «Древо!» – негромко произнес он. Даже члены других четырех племен, которые остались ждать у золотых врат, пораженно смотрели на небо. Хотя они не могли увидеть, что происходит внутри, ни у кого не было ни малейших сомнений, что там творится нечто грандиозное. Все эти люди до последнего человека были потрясены до глубины души. В то же время на горных вершинах каждого племени появились четыре тотема священных предков. Они завороженно смотрели в сторону святой земли ворона-божества и одновременно произнесли всего одно слово «древо». Деревья и растения в окрестных горах зашуршали, хотя стоял полнейший штиль. Они раскачивались из стороны в сторону, громко шурша, словно пытаясь выразить покорность. Всеми силами пытались оказать пиетет властителю всего древесного в этом мире. Четыре диковинных существа из других племен медленно поклонились в знак уважения происходящему в святой земле чуду. Члены племени ворона-разведчика на секунду забыли, как дышать. Они наблюдали, как гигантское зеленое древо стремительно уменьшается в размерах. Чем больше оно уменьшалось, тем ярче становилось испускаемое сияние. Когда дерево уменьшилось до 300 метров в высоту, оно начало напоминать золотое солнце, которое заливало все вокруг нестерпимо ярким зеленым светом. Наблюдая за уменьшением зеленого древа, Мэнхао тяжело дышал. 300 метров, 150, 100, 30 метров, 15, 10, 3, полметра, 1/3, 7 сантиметров, 5 сантиметров. Чем сильнее уменьшалось дерево, тем меньше становилось воды в пруду. Мэнхао тем временем поглощал все больше пара. В следующий миг зеленое древо уменьшилось до 3 сантиметров. Его сияние было настолько ярким, что вышло за пределы святой земли ворона-божества. Вся благоговейно трепещущая растительность, поклонившиеся в знак уважения 5 странных существ и все практики с древесными тотемами ощутили нестерпимое желание пасть ниц перед этим свечением. В святой земле ворона-божества ярко сияющее зеленое древо устремилось к Мэнхао и заклеймило его лоб. Оглушительный грохот заполнил воздух, а вместе с ним ударила яркая вспышка зеленого света. Когда к людям вернулась способность видеть, они сразу же посмотрели на лоб Мэнхао и увидели там ранее невиданный тотем. Тотемная татуировка приняла форму единственного иероглифа – дерево. Примечание переводчика. Согласно Википедии, современному иероглифу «дерево» предшествовало 5 версий. Самая древняя относилась к 14-9 векам до нашей эры. В древнейшем китайском виде письма «Дзягувэнь» – письмена на черепашьих панцирях и костях, то есть иероглифические надписи на гадательных костях, фиксирующие результаты гаданий. Использовался более простой иероглиф. Да, без картинок в аудиокниге фиг поймёшь, о чём речь. Не было ни зеленого дерева, ни рисунка, ни ослепительного сияния. Это был простой и изящный древний иероглиф «дерево». Но этот иероглиф «дерево» символизировал все древесное под небесами. Именно поэтому для его обозначения не требовались изображения растений или деревьев, потому что он был эссенцией дерева, эссенцией всего древесного на небесах и на земле. Все растения и деревья склонились перед ним, все живые существа с атрибутом дерева выказывали ему уважение. Древо. Мэнхао медленно воспарил над прудом судьбы. Его иероглиф дерева на лбу поблескивал зеленым светом. У Мэнхао внезапно возникло ощущение, что он может установить контакт со всеми растениями в мире. А с этим появилось чувство, что стоило пожелать, как он мог магически преобразовать любой тип дерева. Он также почувствовал зов, исходящий из пруда судьбы внизу. Пруд со стороны выглядел как пруд, Но когда Мэнхао посмотрел на него сверху, то увидел путь. Зов шёл с другого конца этого пути. Мэнхао посетило странное чувство, будто на другом конце находится иероглиф дерева неба и земли. С задумчивым блеском в глазах его тело залила вспышка. Племя ворона-разведчика в оцепенении наблюдало, как он внезапно устремился к пруду судьбы и пути внутри. А потом он испарился. Только с исчезновением Мэнхао люди из племени ворона-разведчика наконец пришли в себя. Что интересно, первым сбросил оцепенение чужеземный зверь в обличье человека. Изумленно посмотрев на остатки воды в пруду судьбы, он взревел и помчался вниз. Гуна передернула. Он взмахом руки приказал остальным следовать за ним к пруду судьбы. Несмотря на истощение пруда, даже небольшое количество этой воды будет крайне полезным. Когда люди из племени ворона-разведчика устремились к пруду судьбы, представители остальных четырех племен резко изменились в лице. Все потому, что они увидели, как золотые врата начали тускнеть. Четыре гуны и жреца изумленно переглянулись. «Почему все произошло настолько быстро? Проклятие! Пруд судьбы скоро исчезнет! Золотое сияние гаснет! Это значит, что вода пруда судьбы практически иссякла!» Гуны со жрецами посчитали, что больше нет смысла придерживаться прошлых договоренностей. Они без промедления повели к золотому свечению членов племени. В золотые врата тотчас влетела сотня радужных лучей света. В святой земле ворона-божества племена разделились, отправившись к разным вулканам. Началась неразбериха, но этот хаос стал отличным прикрытием для четырех людей, которые сразу же связались друг с другом в святой земле. Внезапно все четверо полетели к седьмому вулкану. Ими оказались Янь Сун и эксцентрики стадии зарождения души. Они двигались с огромной скоростью, при этом соблюдая осторожность и стараясь не привлекать внимания. В жерле вулкана они без колебаний расправились со всеми людьми, кому не посчастливилось оказаться внутри. С их культивацией разобраться с ничего не подозревающими членами племени не составило большого труда. Через несколько вдохов все было кончено, несчастные даже не успели закричать. Больше не было нужды таиться, поэтому все четверо вернулись к своему изначальному облику. Ли Тянь взмахом руки заставил исчезнуть удушающий запах крови. Тем временем Мо Лин и старый дьявол Ван выполняли двумя руками магические пассы. В мгновение ока вулкан накрыло магическим барьером, который препятствовал кому-либо войти внутрь. «Насколько я могу судить, этот Грандмастер Мэн и есть наш собрат Даос Мэн!» Спокойно обратился Янь Сун к остальным. «А он первым попал сюда?» Хмуро пробурчал Ли Тянь. «Должно быть, он уже смог что-то обнаружить. Надо поспешить». «Согласно моим исследованиям», — сказал Янь Сун, «у седьмого вулкана самые слабые сдерживающие заклятия. Могу ли я попросить собратьев даосов разбить их? После этого мы сможем попасть в место древнего дао-алхимии». Четверо переглянулись и быстро направились к дну вулкана. Как и договаривались, Мо и Ван начали с помощью магических техник вскрывать сдерживающие заклятия. Пока группа из четырех человек втайне проворачивала свое дельце, среди членов пяти племен разгорелась борьба за пруды судьбы. Пока чужеземный зверь в обличье человека, попугай и холодец вбирали в себя воду, Мэнхао магическим образом перенесло в странный мир. Словно он достиг края неба и обнаружил там еще одно небо. Будто он оказался в зеркальном отражении мира. Оказавшись внутри, он ошеломленно огляделся. К его удивлению, он оказался в том же месте, откуда пришел, в том же самом вулкане. Вода под ногами была водой пруда судьбы, вот только здесь она выглядела мутной, и ее нельзя было вобрать. Все вокруг было окрашено в серый, словно в этом мире больше не существовало других красок. Мэнхао еще раз обследовал вулкан, а потом полетел наружу. Там тоже все выглядело как обычно. Семь вулканов никуда не делись, земля, леса. Все выглядело точь-в-точь, как в святой земле ворона-божества. Кроме гигантского дерева, растущего в центре между семью вулканами. Гигантское древнее дерево было настолько высоким, что создавалось ощущение, будто подпирает небеса. При этом оно было золотого цвета. Если приглядеться, то становилось ясно, что дерево было сделано из металла, на его вершине стоял гигантский золотой ворон и внимательно наблюдал за Мэнхао. У основания дерева, облокотившись на ствол, лежал мертвец. Перед ним стояла ветхая алхимическая печь. В округе не было ни души, только дерево и золотой ворон. Не было ни живых существ, ни капли жизненной силы, ни смерти. Стояла настолько гнетущая тишина, что многим бы от нее стало не по себе. Мэнхао внимательно осмотрел огромное дерево и золотого ворона, а потом мертвеца и алхимическую печь. Не будь здесь мертвеца и алхимической печи, Мэнхао пришел бы к выводу, что Янь Сун им соврал. А потом он задумчиво направился к великому золотому дереву. Золотой ворон на вершине дерева внезапно повернул голову. Его глаза блеснули золотом. Мэнхао затормозил и остановился, как вкопанный. Он чувствовал, что именно золотое дерево с золотым вороном взывали к нему. Ворон смерил Мэнхао взглядом, а потом закрыл глаза. Мэнхао поклонился и осторожно приблизился. Вместо дерева он первым делом осмотрел мертвеца. В руке покойника была зажата нефритовая табличка. Мэнхао аккуратно разжал пальцы и взял табличку, после чего направил туда частицу духовного сознания. В голове внезапно вспыхнули три слова: «Пилюля отсечения души». С блеском в глазах он осмотрел алхимическую печь, но тут его лицо приобрело странное выражение. У алхимической печи сзади обнаружилась большая дыра. А в самой печи не нашлось целебной пилюли, но даже по прошествии неисчислимого множества лет Мэнхао, как грандмастер Дао Алхимии, смог обнаружить оставленные целебные пилюли и следы перед самым уничтожением печи. Разглядывая дыру, его посетила неожиданная мысль. Какая бы пилюля древних времен ни была изготовлена в этой печи, кажется, она самостоятельно вырвалась наружу. Это точно древний Дао Алхимии, что-то из незапамятных времен, но куда делась пилюля?